По случаю 63-летия победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне и месячника солидарности с корейским народом 23 июля в Германии прошли митинг и кинопросмотр. На кинопросмотре был показан наш документальный фильм о бессмертных заслугах Ким Чен Ына. На митинге присутствовали представители германского отделения Общества дружбы из Кореи и германского кружка по изучению корейской культуры и жители Германии. Между тем, 22 июля в Гаване состоялось мероприятие солидарности с корейским народом по совместной инициативе Кубинского оргкомитета по ознаменованию 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена и 75-летия со дня рождения Ким Чен Ира, Кубинского общества дружбы между народами и Кубинского комитета поддержки объединения Кореи.